Глава 4. Про любовь и нелюбовь. О настоящей любви и погоне за миражами. Пару лет назад было популярно одно ток-шоу. Их так много, что название стерлось из памяти. Там говорили о верности, измене, блуде. В студии были, как водится, психологи, депутаты, артисты. Был там и известный клоун, дрессировщик кошек Юрий Куклачев. Я не ожидал, что услышу от него что-то серьезное, клоун все-таки. Но вышло иначе, и это было знаменательным. Все, кроме него, несли обидную чушь и набор банальностей – психологи, звезды и депутаты. А вот клоун взял и рассказал историю из цирковой практики. В ней речь шла об одном артисте, женившемся на женщине из труппы, которая была старше его лет на 10-15. Ему еще не было 30, кажется, хотя за цифры я не отвечаю. Друзья отговаривали его от этого брака. Дескать, ты через 10 лет будешь еще ого-го, а она, мягко выражаясь, уже совсем не ого. Но они поженились, и те 10 лет, о которых говорили друзья, со временем прошли. Он действительно, как мужчина, был еще ого. И она стала такой, как предсказывали. Но чудо заключалось в том, что он любил ее, не думал бросать, и к нежности отношений прибавились необидная жалость и бережное отношение. Доброжелатели советовали разводиться или ходить налево по причине очевидной разницы в возрасте. А наш герой, по словам Куклачева, был верен своей подруге и отвечал почти гоголевской фразой «Она же человек». Так Акакий Акакевич в ответ на насмешки говорил «Я же брат ваш». Такая вот история о победе совести над гормонами, прозвучавшая из уст клоуна, за что я перед ним снимаю шляпу. И еще он сказал, этот мудрый клоун, который улыбается на сцене и, наверное, грустит за кулисами, что слово «блуд» указывает на блуждание, то есть неприкаянность. Не нашел себя человек, вот и блудит из стороны в сторону, из постели в постель, от эмоции к эмоции. А человеку ведь нужно найти себя и успокоиться. Потому что броуновское движение неприкаянного искателя счастья только ранит всех вокруг и его самого в придачу. Удивительная жизнь. Князья злодействуют и лекари калечат. От священника иной раз слова не услышишь, а на правую дорожку тебя скоморох наставит. Русская непредсказуемость. Картина маслом. И еще одна история, коль скоро разговор зашел об ответственности за тех, кого мы приручили. Это было уже не на экране, а перед носом и без помощи технических средств. Жила-была молодая и успешная в мирском смысле супружеская пара. Были деньги, статус, силы. Ребенок был один, потому как лучше одному все дать, чем голодьбу плодить. Так ведь? И вдруг хрустальный замок превратился в груду осколков по причине автокатастрофы. Мужа парализовало после аварии. Сначала отнялись ноги, потом болезнь поднялась вверх, угрожая полной беспомощностью. Жизнь превратилась в кошмар. Поиск врачей, нехватка денег, борьба с пролежнями, утки, сиделки. Врагу не пожелаешь. И молодая жена вскоре говорит парализованному мужу несколько емких фраз. «Я еще молодая, я жить хочу». Потом хлопок дверью и до свидания. Священник соборовал и причащал этого мужчину. Но с ним была вторая жена. Брошенная своим первым мужем хорошая женщина, хлебнувшая горе и связавшая свою жизнь с калекой. Они были нежны друг с другом и веселы на людях. И только морщины вокруг глаз молча указывали на то, чего им стоило это веселье. А что же та, первая, что хотела жить и жалела пролетающую молодость? Она очень скоро тоже попала в автокатастрофу. В той аварии она разбилась насмерть. Теперь самое время помолчать и подумать. Самое время перебрать в уме кубики с надписями «Случайность», «Возмездие», «Нравственный закон», «Какой ужас», «Так и надо». И дело в том, что жизнь, уперто желающая быть похожей на глянец, кишмя кишит подобными примерами. Именно подобные примеры и есть лицо жизни без макияжа. Об этом надо говорить и думать. Тогда шансы остаться человеком хоть чуть-чуть, но увеличатся. православии нет венчальной клятвы, как у католиков, да и не надо. Но смысл имеющейся у них клятвы стоит знать. Брачующиеся перед лицом Бога обещают быть друг с другом вместе всегда, в болезни и здоровье, в молодости и старости, в бедности и богатстве. Супруги этого вслух не произносят, но, несомненно, подразумевают. Крепость союза должна быть безусловной и вечной. Этого требует и вера, и совесть. Это и есть настоящая жизнь, а не игры в погоне за миражами. В памяти вдруг возник эпизод из «Иронии судьбы». Главный герой возвращается домой из Ленинграда, устало прислонившись к стеклу вагона. А за кадром звучат стихи. Это хорошие стихи. Там есть такие финальные строчки. «С любимыми не расставайтесь. Всем сердцем прорастайте в них. И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг». Безнравственно жить на своей земле, как туристы. Вот приехал к вам друг издалека, долгожданный. И не на одну ночь проездом, так, чтобы только до рассвета на кухне чай пить и истории рассказывать, а на пару дней. Все разговоры переговорили, всех общих друзей вспомнили, а время еще много осталось. И просит друг показать ему город и рассказать о достопримечательностях. Кто, мол, что построил, где кто великий жил и прочее. Друг друга просит, по сути, поработать гидом или экскурсоводом на тех улицах, по которым хозяин часто ходит, а друг еще никогда не ходил. Теперь попробуем представить, какой процент людей, попавших в эту ситуацию, справится с ней. То есть кто будет способен со знанием дела и с любовью рассказать о своей малой родине или месте долгого проживания, а кто окажется к этому неспособным. Кто турист, а кто законный житель. Речь у нас здесь о любви к малой родине, о сознательной, зрячей любви, подкрепленной знаниями. Любовь связана со знанием. Бога не познаешь, если не полюбишь. И все духовное, службу, писание, историю церкви вначале нужно полюбить, а потом открывать ключом любви двери знаний. Без любви все духовные премудрости – книга за семью печатями. Иначе обстоит дело с науками. Если не дается математика, физика, химия, то ее сложно полюбить. Но если кто-то умело объяснит или сам поднатужится человек и заставит непослушные цифры зазвучать как ноты, тогда полюбит математику и увидит в ней некое тайное письмо, описывающее гармонию мира. Вот два пути – через любовь к знанию и от знания к любви. Что до родных мест, то их, естественно, любить утробой, помимо логики и без чтения справочников. Речку, небо и лесок, поле каждый колосок любят интуитивно. Тут, казалось бы, и разговору конец. Пора песни петь о природном раздолье, о реках, о травах по пояс. Но нет. Человек живет в двух мирах. Один – это мир природы, второй – мир цивилизации. Второй мир – это мир языка, культуры, истории. Он не дан так просто, как природный ландшафт. Этот второй мир складывался веками при помощи разумных усилий, и чтобы его полюбить, нужно тоже потратить время и приложить усилия. Его нужно освоить, совершая культурный труд. Язык осваивают постепенно, по сути, всю жизнь. В родную культуру вживаются и связь с историей нащупывают осторожно. Есть люди, не любящие родину. Ничего удивительного. Просто они ее совершенно не знают. Из телепередач кто-то может знать гораздо больше о Стоунхендже или статуях на острове Пасхи, чем о местном храме и о тех, кто возвел его и молился в нем. Не читали, не видели, не думали. Нам никто не сказал. Оттого критикуем все свое, на чем свет стоит, и хвалим чужое, хоть оно и хуже нашего. Эта картина, узнаваемая многими. Родина органично соединяет в себе природу и цивилизацию, возникшую на конкретном месте. И если природу мешает любить и чувствовать урбанизация, информатизация и прочая суета-сует, то любить родину как исторически развивающийся живой организм мешает банальное невежество. Какой-то труд и промысел давал людям на этом месте издревле кров и пищу. Какие-то князья получили эти места в вотчину. Много раз вероломно передвигались границы и проливалась кровь. Опустошались деревни в голодные годы и во время мора. Грозили страшным судом юродивые. Местные праведники в каждом поколении со слезами просили людей не обижать друг друга и не окаянствовать. Приходили чужаки, уводя пленников и оставляя пожарища. Отстраивалась земля, и сожженная в дереве возрождалась в камне. Менялись цари и даже династии. Были безумные времена, были и спокойные. Были дни славы, были годы сытой тишины. Ни один гений родился под этим небом, чтобы уйти за счастьем и прославиться в дальних городах и странах. Многих известных, напротив, занесло издалека сюда, где над ними и вечную память пропели. И весь этот слоеный исторический пирог под ногами у нас, а мы на нем сверху, как тонкая пыль сахарной пудры. Неужели можно жить, вовсе не интересуясь глубиной у себя под ногами? Есть память историческая, и есть ее помощники в виде церковных метрик, дневников, хроник. А есть рассказы старожилов, есть этнографические музеи. А еще есть могилы разных столетий, стоящие рядом под проплывающими, как и 500 лет назад, над ними облаками. Стоит узнать побольше о земле, на которой живешь, чтобы боль столетий и слава их прошла сквозь сердце человеческое. Тогда человек будет по Писанию скор на слышание и медлен на слова. Он не будет спешить поверхностно судить день сегодняшний, потому что память о прошлом облагораживает и налагает печать на пустословие. Он и завидовать никаким землям не будет, потому что поймет, драма человеческого бытия всюду принципиально одинакова. И он будет ходить по улицам своего города, зная, в честь кого названы эти улицы. И в храм чаще будет ходить, потому что помнить будет, кто строил его и какие люди в разное время в нем молились. Здесь никто не имеет нравственного права жить на своей земле как турист. Напротив, всякий должен по совести узнать свою малую родину и к инстинктивному чувству любви добавить любовь сознательную, ответственную и зрячую. Конечно, не для того, чтобы гидом подрабатывать. Хотя почему бы и не для этого. О целомудренной и безнадежной любви. Под какую музыку лучше всего смотреть на звездное небо? Очевидно, под треск цикад или шум прибоя. Это если вживую. А если на экране? А на экране только под орган. Слышите? Только! Не смейте вперять взгляд в бездну неба. Не смейте удивляться гирляндам звезд под шансон или диско. Впрочем, это и не получится. Если же не орган, то пусть это будет барокковый концерт для гобоя и струнных. Вот он звучит. Автор Алессандро Марчелло. Звучит музыка, начинается фильм. Черно-белая короткометражка «Урок астрономии». Ночь. Горит костер. Рядом шумит прибой. У костра сидят юноша и девушка. Они молчат так многозначительно и напряженно, как молчат люди, уже выяснившие отношения, но еще не расставшиеся. Первой молчание прерывает девушка. Она читает Ломоносова, те стихи про бездну, полную звезд. Бездну, у которой нет дна. Юноша подхватывает разговор, и оказывается, что перед нами молодой человек, страстно влюбленный в науку. Может быть, гений. Это ночное небо над головой живое для него. О звездах и галактиках он может говорить часами. Жаль только, что девушка, слушающая его, способна заинтересоваться ненадолго. Ее сердце отдано другому, более простому парню. И скоро он увезет ее из-под этих роскошных звезд на банальном мотоцикле. Но пока другой увезет ее, пройдет целый фильм. Этот, первый, расскажет ей в двух словах, но очень точно о теории относительности. А еще о том, почему небо черное, если в нем горит так много звезд. Он мимоходом расскажет ей о том, что Вселенная конечна и имеет форму, и что число звезд тоже конечно, иначе бы они слепились в жуткий ком. Он действительно умен, этот парень, и знает много. Только он не знает главного – как жить дальше под этим небом с его звездами, без нее. Он. Я мог бы даже в ореховой скорлупе чувствовать себя властелином бесконечного пространства. Если б только мне не снились дурные сны. Она. Гамлет? Он. Да. Она. Многовато цитат, Буров. Год выпуска фильма 1973. О чудный мир, в котором кто-то уже ходил в садик, и в утренней зимней тьме из морозной выси ему уже мелькали эти самые завораживающие звезды. В те годы, кроме примитивной и традиционной жажды власти, денег и удовольствий, многие люди были охвачены жаждой знаний. Сотнями тысяч и миллионами исчислялись тогда молодые люди обоих полов, которых манил мир электрона и атома, звездных скоплений или освоения суровых необжитых земель. В науке была музыка. Физик часто был поэтом, а математик выглядел вдохновленно растрепанным, как композитор. В Бауманку и политехнический конкурс был выше, чем сейчас в кинозвезды. Тогда-то и снимали подобные фильмы. В них есть нечто от богословия, поскольку людей влекла тайна мира и его жгучая красота. Умудренный профессор-физик заменил собой на время для многих старца или профессора духовной академии. Они и выглядели часто как старцы. Пожилые, облысевшие, думающие все время о чем-то таком, что простому человеку никак не влезет в голову. «Если бы мы летели со скоростью света, миледи», — это продолжение диалога в фильме, «за какое время мы долетим до Луны? За минуту?» «Верно. Только в 60 раз быстрее. 1 секунда, и мы на Луне. Всего 3 минуты, и мы на Марсе. Летим дальше. 30 минут до орбиты Юпитера. 3,5 до планеты Нептун и еще 1 час до орбиты Плутона. Слушайте, что Буров говорит дальше. Всего 5 часов, и мы у края Солнечной системы, у самой границы нашего дома, нашего малого дома. А большой дом, вот он, Млечный Путь, по-гречески галактика. До границ большого дома нам не долететь, миледи. Даже свету для этого нужно 100 000 лет. Какой гений снимал эти кадры. Какое счастье, что их можно видеть. Влюбленный парень, преодолевая боль неизбежной разлуки, ночью при свете костра не говорит, а пророчествует перед любимой девушкой, которая, вот она, рядом. Но ее рядом так же далеко от него, как и край галактики. А струнные с гобоем звучат. Звучит музыка 18 века. Как будто Алессандро Марчелло плачет в ином мире об этом юноше и вместе с ним удивляется огромности и красоте Вселенной. Весь фильм длится всего лишь 18 минут, и как на кончике иглы в нем уместилась целомудренная и безнадежная любовь с той великой тоской, которая во 100 крат сильнее эротизма. И поэзия, и музыка, и сияющая корона звездного неба, так пристально изученная таким маленьким человечком. Да что же это была за цивилизация, в которой снимались такие фильмы? И разве не для того они снимались тогда, в 1973-м, при одном сорте колбасы и при отсутствии туалетной бумаги, чтобы мы сегодня среди примитивного изобилия нашли их, как раскопанную Трою или как разгаданные иероглифы? Продолжай, Буров. Наша галактика не единственная. Ближайшая к нам — туманность Андромеды. А дальше больше — скопление галактик. 500 галактик в созвездии Девы, 10 000 в волосах Вероники и целое облако миров в ковше Большой Медведицы. Но самое удивительное — 2 человека на берегу моря об этом разговаривают. Он на прощание еще раз говорит ей, что при всей своей огромности Вселенная конечна, но... Тарахтит мотор мотоцикла, и урок прерывается. Такие фильмы нужны, чтобы захотелось молиться. По документам они проходили в категории научно-популярных и должны были популяризировать науку. Но на деле они заставляли человека посмотреть вверх, на звезды, и услышать двойную музыку – гобоя и самих звезд. О, они делали нечто такое, после чего на исторический материализм можно было наплевать. Сначала робко, затем смелее. И если вы захотите, то найдете немало таких фильмов, снятых для одной цели, но выполняющих совершенно другую. Они были сняты на пленку, а не на цифру, в те благословенные годы, когда пишущий эти строки еще ходил в садик. По утрам, зимой, когда еще совсем темно, я помню, звезды мигали в морозном воздухе какой-то азбукой Морзе. Они говорили о чем-то большем, чем астрономия, которую преподают в 10 классе. Сейчас уже, слава Богу, понятно о чем. Разве не о том же говорит и 8-й псалом? Великое искусство смотреть на красоту. Верно ли, что мужчина любит глазами, а женщина – ушами? До конца ли верно это, то есть, что женщина слепа, а мужчина глух, когда одну уловили шепотом, а другого – картинками? Лукавый Еве шептал в уши, но и она, пристально взглянув на дерево, увидела, что оно приятно для глаз. Бытие, глава 3, стих 6. Заползал яд в уши, менялось и зрение на мир. Христа в пустыне враг искушает словами: «Сделай! Свергнись вниз! Поклонись!» Но и Христу, безгрешному, показано некое труднопереносимое роскошное зрелище. Все царства мира и слава их. Евангелие от Матфея, глава 4, стих 8. Образ соблазна добавлен к дерзким словам. Давид пал не столько от шепота лукавых советников, сколько от увиденного. Он посмотрел на купающуюся женщину. Так что на людей обоих полов враг нападает и словами, и образами. Нападает и через зрение, и через слух. Слово и образ врачуют человека, когда это Слово Божие и образ Христов. Слова и картинки губят людей, когда это сладкие слова лжи и мультики, нарисованные в воображении чешуйчатым мультипликатором, ползающим в опрахе. Вот почему были у церкви затворники, приносившие необычную, изысканную жертву. Они молчали и не смотрели на мир. Не только на запрещенное не смотрели, но вообще ни на что не смотрели, добровольно умирая прежде смерти. Это что-то за гранью, это, как и долгие страдания великомучеников, явление, стоящее у порога сознания и не могущее вместиться в него. Обычному человеку не повторить этого, хотя он может молиться словами: «Отврати очи мои, еже не видите суеты». Смотреть на то, что надо, и не полагать перед очами вещи непотребной. Псалом 100, стих 3. Великое искусство. В известном библейском рассказе о Лаване и Иакове наглядно показана сила воздействия зрительных образов на жизнь. Лаван по предварительному договору обещает отдать Иакову пестрых животных из стада. Делает это, зная, что у него все животные с гладким окрасом. Бытие, глава 30. Тогда Иаков снимает полосками кору с тополевых, миндальных, яворовых прутьев и кладет эти прутья, ставшие похожими на полосатый, известный нам жезл инспектора, в поилку для скота. Самки, приходя туда, пьют воду, глядя на пестрые прутья перед глазами, а самцы покрывают их на водопое. И в результате зримый образ перед глазами самок в момент зачатия проявляет себя неожиданно. Потомство рождается с крапинами и пятнами. Кстати, шлагбаумы, полицейские жезлы и ленты с надписью «Don't cross» именно поэтому полосаты, пестры. Пестрое привлекает и удерживает внимание. Так, по Божьему благословению и природной мудрости, хитрости, Иаков ушел от непростого и тоже хитрого тестя с женами и большим богатством. На что посмотришь, то и родишь. Таков вывод. Циники, жонглирующие сотнями тысяч жизней, знают. При помощи телевизора, например, они могут фаршировать головы демократического электората чем угодно. Зависимые от картинки, люди будут скакать, орать, бесноваться, вооружаться, петь хором, лепить самый большой вареник, красить тротуары и мусорные баки в национальные флаги. Потому что между глазами и сердцем, между любимыми зрелищами и практической деятельностью дистанция минимальна. Примеры, приводимые из Библии, это аргумент лишь для тех, кто любит Библию и Бога, давшего ее. На сегодняшний день стоит искать аргументы и доводы в той стороне, которая прямо с Писанием не связана, но людям может быть интересно. Вивьен Ли, сыгравшая в «Унесенных ветром» Скарлетт О'Хару, была сногсшибательной красавицей. Истоки этой красоты вполне серьезно приписывали поведению ее матери в период беременности. Семья жила в горном местечке на границе Индии и Непала, и местные женщины советовали беременной матери Вивьен почаще любоваться величественной красотой Гималайских гор. Это, мол, благотворно влияет на дитя. Почему нет? Не только красоту, но и храбрость, благородство, презрение к мелочной возне, думаю, может родить долгое созерцание гор. Вспомните, какие стихи исторгаются из груди поэтов при виде горных вершин и тучек, ночующих на груди утеса великана. Тоже можно сказать и о море, чья стихия пленяет и завораживает, и о звездном небе, и о бескрайних густых лесах, обо всем том, что мы так редко видим. И только одно созерцание новостной нарезки CNN ничего путного родить не может. Благородные люди поднимают лицо к звездам. Откровения получают на вершине высокой горы, а не у телевизора. Пестрых ягнят зачинают овцы на водопое при помощи хитрости пастуха. У матерей, созерцающих красоту, рождаются красивые дети. И в хорошем кино, например, у Тарковского, есть длинные эпизоды с текущей водой или тихо дышащим пейзажем. Нужно думать, режиссер пробовал исцелить наш взгляд от привычки к мельканию и быстрой смене картин. Хотел вернуть зрителя к естественному видеоряду. Но помню, именно на этих долгих кадрах зрители, привыкшие к боевикам и кинокомедиям, часто вставали и уходили из кинотеатра. Брачные узы. Кандалы или лестница спасения. К сожалению, сегодня венчание не укрепляет брак. Известно зашкаливающее, катастрофическое количество разводов вообще, в том числе и церковных браков. Когда брак рушится, венчание никого не удерживает. Загулял мужик, или женщина полюбила другого, развод. Или просто они оба взбеленились, и тоже развод. Или пелена спала с глаз, и они поняли, что друг другу совершенно чужие люди. Прошло полгода, и кто-то из супругов вдруг себе сказал: «Я не хочу жить с этим человеком». Возникает вопрос: зачем венчались? Отвечают: «Венчались, потому что думали, все будет в порядке». Церковный брак до крайности девальвирован массовыми разводами. Люди не ощущают святости брака, не ценят его, не смотрят на него как на нечто такое, что бывает раз и навсегда. Поэтому некоторых надо призывать к венчанию, а кого-то, наоборот, отгонять. Опыт многих священников говорит, кого лучше всего сейчас венчать. Людей, которые расписались энное число лет назад, прожили периоды житейских бурь, родили детей, побили все горшки, все друг о друге знают, неоднократно ссорились и мирились. Они уже поняли, что жить будут только вдвоем, никаких запасных аэродромов у них нет. Им уже лет по 35-40. Они, наконец, поумнели, повзрослели, стали ходить в церковь. И вот однажды он ей говорит: «Милая, не повенчаться ли нам с тобой?» А она ему: «Ты знаешь, дорогой, я сама об этом думаю давно, только боялась тебе сказать, не знала, как ты к этому отнесешься». Они приходят в церковь, священник их исповедует, венчает и радуется о них. Когда батюшка венчает уже состоявшиеся браки, это самые приятные и безопасные венчания. С молодыми людьми ведь как бывает? Они только вчера познакомились, а сегодня на адреналиновом восторге с горящими глазами бегут в первую попавшуюся церковь, чтобы их повенчали. Зачем им венчаться? Подождите, осмотритесь, узнайте друг друга лучше, чтобы потом не приходить с просьбами развенчать. Венчаются для того, чтобы навеки быть вместе, независимо ни от каких обстоятельств, в болезни и в здоровье. Как в католической клятве венчания сказано: «Я беру тебя себе в качестве супруги или супруга и обещаю тебе верность в старости и в молодости, в болезни и в здоровье, в богатстве и в бедности. Помоги мне, Боже, и все святые. Аминь». В православной практике нет такого клятвенного обещания в венчании, а может быть, оно и не помешало бы. Сейчас на венчании жених и невеста, думаю, понимают всего 5% слов из всего чина венчания. Священник читает, диакон поет, хор подпевает. А что они слышат в это время, что понимают? Да ничего не слышат. Одного человека повенчали, а потом его священник спросил, что слышал он из чина. Оказалось, ни одного слова не слышал. Хотя этот молодой человек был пономарем, и требник ему был известен, и тексты чина венчания он хорошо знал, ведь они с супругой церковными людьми были, и священник хороший венчал. Но даже и он ни одного слова не слышал, следовательно, и не понимал. А нецерковные люди, приходя венчаться, тем более не понимают, что с ними происходит. Зачем они пьют вино? Почему ходят по кругу? Зачем у них свечки в руках? Зачем им что-то на голову надели? Что-то спрашивают, поют. Исаия, ликуй, дева ими в чреве. «Свети, мученицы, добре страдальчество ваше!» Перечисляется куча еврейских имен: Авраам, Сара, Исаак, Ревекка, Моисей, Сепфора. Сейчас мы, слава Богу, крестим людей с подготовкой. Без подготовки крестятся редко. Проходят катехизацию крестные родители и сами крещаемые, если это взрослые. Точно так же нужно работать и с венчающимися людьми. Есть полезная рекомендация для людей, которые любят друг друга и уже подумывают о будущем венчании. Надо, чтобы они походили на чужие венчания, постояли, посмотрели со стороны на то, как это таинство происходит. Прислушались к тексту молитв, которые читаются над брачующимися. Помолились, кстати, за чужую супружескую пару, быть может, им совсем неизвестную. Попросили у Бога для них верности, долголетия и здоровья. Им это так было бы полезно. Венчание – очень насыщенное, красивое таинство. Это богатая молитвенная практика. Но молитва эта как-то пролетает мимо, не оставляя в душе никакой зацепки, только остается фактом, что мы венчались. Венчание сегодня не спасает от разводов. Разводы – это же не один какой-то частный случай. Это миллионы людей, которые не боятся вступить в брак и потом развестись, поломать его и вступить в новый еще раз. И повенчаться еще раз. Не боятся люди, у них страха нет. Они не осознают брачной уникальности, поэтому не боятся ее потерять. А она разрушается. И возникает вопрос, нужно ли было венчаться. Может быть, не нужно. Может быть, лучше меньше, да лучше. Может быть, надо как-то просеивать людей. Был такой случай. Одного священника позвали домой причастить и исповедовать человека, больного раком. Это была пожилая пара, которая уже 40 лет жила вместе. Священник уединился с супругом, и он, человек не мистический и не религиозный, рассказал, что буквально день тому назад перед ним растворились стены, и он увидел что-то наподобие Троицы Рублева и услышал: «Готовься, ты скоро умрешь». И он тут же спросил: «А как же моя жена? Что будет с ней?» И услышал: «Она тебе никакая не жена». Тут же видение исчезло. Батюшка потом повенчал эту пару. А рассказывал эту историю как пример того, что для Бога даже и такой долгий и верный брак не был браком, если он не венчан. Рассказ очень интересный и напоминает разговор Христа с самарянкой. Спаситель тогда сказал ей: Пять мужей ты имела, и тот, который у тебя сейчас, тоже тебе не муж. Однако нужно подчеркнуть, если венчание не было потому, что люди не принадлежат к православной церкви, а принадлежат к другой религии или вообще нерелигиозны, но у них есть взаимная любовь, взаимное согласие, дети, а это общий крест и общая ноша, то такую жизнь блудом считать не следует. Это тоже брак. Жизнь большинства наших бабушек и дедушек прошла в годы советской власти. Какой процент венчанных браков тогда был? Да минимальный, 2-3%. И что же, все они блудники? Все, кто сейчас живет, что, от блуда родились? Может быть, кому-то посчастливилось иметь прекрасную бабушку, которая во внуке или во внучке души не чаяла и больше любви вложила, чем мама родная. Может быть, и читать научила, и весь мир научила любить. Или был прекрасный дедушка-фронтовик, или, может быть, просто честный труженик, хороший человек. И жили они долго вместе, рука об руку. Они что, блудники? Язык не поворачивается назвать всех их блудниками. Церковный человек знает, кто такие блудники. Блудников хватает в жизни, часто даже и венчанных. Не перепутать бы эти вещи. Рассказ о явлении строгого ангела принимается. Только нужно иметь в виду, что частные откровения – это частные откровения. Это не норма для всей полноты церкви. Например, если духовник сказал «не ешь вареные яйца по понедельникам», это не значит, что он сказал это всему человечеству, и всем нужно так делать. Он сказал одному своему духовному чаду лично. Есть частные благословения и частные откровения. То есть сказал Бог что-то о ком-то кому-то. Бывает так, сказано тебе, а ты всем скажи. А бывает и так, сказано только для тебя. Поэтому из отдельного случая не всегда можно сделать общий вывод, касающийся всех людей вообще. Например, супруги прожили 46 лет вместе и решили повенчаться. Это приятно. Он старичок, она старушка. Внуки возле них, правнуки уже в дороге. Прекрасно. Так трогательно. Но тут тоже вопрос. Зачем венчать такие пары? Может, не нужно? Очень даже нужно. Это корни, которые священник поливает для того, чтобы распустились ветки. Дети, внуки и правнуки. Вот это хороший брак. А все остальное непрочно. Что такое брак для современного безбожного человека? Это вишенка на тортике. Это красивый обряд, не более. Она ему говорит, я хочу быть в роскошном белом платье, а он ей, а я в дорогом костюме. И чтобы нас фотографировали с 18 ракурсов, подарков нам надарят, да не только фотографии, фильм сделаем, а потом в свадебное путешествие, и тоже фильм. Это так интересно, смотреть кино про себя. Не нужно начинать супружескую жизнь с ультиматума, только венчание и больше никак. Если молодой человек берет избранницу замуж, согласен расписаться, дать свою фамилию, но пока еще не готов венчаться, нужно выходить за него замуж. И идти за него в надежде на полное скрепление, в том числе уже и благодатным венчанием. Это тоже будет брак, но не венчанный. Есть мнение, что брак без венчания – это блуд. Это неправда. Брак без венчания – это брак, только без венчания. Вспомним, как говорится в Евангелии о браке в Кане Галилейской, на который пришел Христос, осветив его своим присутствием и совершив первое чудо. Там говорится, что брак бысть в Кане Галилейской, не говорится блуд бысть. Нельзя же называть блудом любой брак неверующих людей. Эти супруги не венчаются, потому что не имеют веры, но тайна соединения двух людей в одну плоть присутствует. Молодой человек не хочет венчаться по каким-то причинам. Какие это могут быть причины? Возможно, он еще не крепок в вере и не хочет, чтобы для него венчание было формальностью. Оно будет для него формальностью, если он не очень верит. Бывает, что в семье кто-то верит больше, кто-то меньше. Воцерковленная девушка верит больше, а не церковный молодой человек меньше, но он не запрещает ей ходить в храм. Расценивает это как хорошую черту в ее жизни, хотя сам пока еще не готов быть таким же церковным. Надо уважать человеческую веру. Таинства ведь совершаются по вере. Вера – это непременное условие благодатности и крепости любого церковного таинства. Поэтому к такому благородному неверию или маловерию нужно отнестись с уважением. Еще, возможно, он боится ответственности, поэтому не хочет венчаться. И в этом нет ничего страшного, это можно принять. Однако молодым стоит проверить свои чувства, любят ли они друг друга. Если согласны прожить вместе всю жизнь, что ж, с Богом, а все остальное со временем устроится. Главное, чтобы муж был не пьющий, не наркоман, не имел за спиной предыдущих браков и детей от них, потому что у него будет разделенное сердце, и жене с этим будет тяжело жить. Нужно, чтобы он был тружеником, не боящимся работы, умеющим обеспечить семью. И чтобы он не мешал жене ходить в храм. Вот нехитрый набор нормальных качеств того, за кого можно выйти замуж. Работает, не пьет, в церковь ходить не запрещает, хочет иметь детей. Это очень важно. Все остальное приложится, потому что православие современного православного молодого человека совершенно не гарантирует, что это нормальный молодой человек. Он может быть православным и нахлебником, сидеть на шее у родителей, например, или у своей жены. Он может быть развратником и изменять. Он может быть холоден к жене, может не любить ее, а жениться ради прописки, например. То, что он православный, ничего сегодня не значит. При нынешнем-то состоянии нашего благочестия. Один из самых частых вопросов, который задает себе церковная девушка перед тем, как решиться на замужество. Достаточно ли только духовного единения? Или какое-то место должно иметь плотское чувство? Так вот, непременно должно быть плотское чувство. А как без него? Зачем тогда выходить замуж? Чтобы вместе читать большую советскую энциклопедию? Муж и жена должны любить друг друга, любить душой и телом. Плотское чувство – это великая красота. Эта сторона жизни – великая красота и великая тайна, которую подарил Бог человеку. Чрезвычайно великая красота и великая тайна. Люди, которые этого не понимают, которые опаскудили свой ум и совесть и грязными глазами смотрят на брак – или втаскивают в брак какую-то половую нечисть, это несчастные люди. Это люди, которые ничего в жизни не понимают. Отношения между мужчиной и женщиной удивительно красивы и чрезвычайно таинственны. Поэтому вам нужно полюбить своего мужа, выйдя за него замуж. Жена не может любить своего мужа, не выйдя замуж за него. Как аппетит приходит во время еды, так и любовь приходит во время совместной жизни. Нужно прилепиться всею душою и всеми помыслами друг к другу до неразрывности и пить из этой чаши мед супружеских отношений с благодарностью к Богу и относиться как к большому подарку. А воцерковленный мужчина задумается, например, вот над чем. Стоит ли добиваться девушки, если она не отвечает взаимностью? Вопрос очень важный и интересный. Бывают случаи, когда люди влюбляют в себя свою половину. «Моей огромной любви хватит нам двоим с головою», — поет Земфира. Если его любовь такая жаркая, как печка, такая большая, как горы Кавказа, то она вовлечет в свой вихрь. А нет, так нет. Значит, нужно оставить девушку в покое. Пусть она ищет именно свою вторую половину. Значит, влюбленный в нее мужчина не совпадает с ее мечтами. Или, например, рассмотрим такой мужской вопрос. Как выбрать будущую жену? Что значит выбрать? В магазине, что ли? Раньше на невольничьем рынке можно было выбирать себе женщину. У нее обязательно проверяли зубы. Дело в том, что крепкие зубы – это признак здоровой костной системы. Если зубы кариесные, значит и косточки хрупкие. Раньше так рабов и выбирали. Мышцы щупали, зубы глядели, смотрели между пальцами, чтобы не было грибка. В общем, это тяжелый труд, выбор, тем более спутницы жизни. К этому мужскому вопросу прибавляется еще один. Стоит ли выбирать подругу жизни, или она сама придет? Не придет она никогда и никуда. Ты что, мужик, будешь сидеть и ждать? Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Неужели ты ко мне верю и не верю? Надо искать, присматриваться, прислушиваться. Бывает и так. Красавица, а рот раскрыла, и все цветы завяли. Бегом нужно от такой, со всех ног. Платон писал: «Заговори со мной, чтобы я тебя увидел». Человек не видит человека, пока тот не заговорит. Снаружи картинка. А что у этой красавицы на сердце, в голове? Сейчас все красиво одеваются. Тряпки дешевые, косметика доступная. Люди за собой следят, люди стали холеные. Кому сейчас под 50, помнят, какая у них была юность. Совсем другая. Другой выбор товаров, другие возможности для отдыха. Досуг дорогой был. А сейчас не только холеные, яркие, но и ничего не боящиеся, раскованные. Хочешь, джинсы с дырками надену. Хочешь, на голове устрою непонятно что. Никто никого и ничего не стыдится. О том, о чем про себя говорить стыдно, вслух кричат. Обязательно нужно присматриваться. Самые настоящие сокровища ведь с виду неброские. Хорошие девчонки почти всегда незаметные. Их действительно надо искать. Такая будет из стыдливости стоять в тени. А ты, мужчина, присмотрись к ней как художник. Ведь художник в глыбе мрамора видит скульптуру. Мужчина должен уметь увидеть в женщине подлинное. В письмах старца Паисия к мирянам рассказывается такая история. Некий человек женился и прислал ему фотокарточку. «Посмотрите, мол, старче, какая у меня красивая жена». А он и говорит: «А на некрасивых кто жениться будет? Тоже мне нашел чем похвалиться. Выбрал себе красивую и хвалится. Взял бы простенькую в жены, полюбил бы ее, и тогда бы хвалился. А некрасивые, думаешь, замуж не хотят? Подумай, куда тем деваться, которые менее красивые, чем остальные. Им что, сначала плакать, тосковать, а потом в грехи тяжкие пускаться? Христиане должны брать себе простеньких жен, хороших, простеньких. Красавица одна не останется. Хотя, конечно, красота отцветает, долго не держится, но в любом случае красавицам-то полегче. Надо присматриваться к людям. Очень много незамеченных хороших людей. Дух нашего времени в том, что пустозвонство, глупость и наглость лезут в глаза без всякого спроса. А хороших людей не стало меньше, просто они оттеснились на периферию. Каждый человек может быть калифом на час. Для этого создана индустрия развлечений, ток-шоу, телевизор, интернет, клубная жизнь. И пенится вся эта срамота. А хороших не видно, хотя их очень много. Правда без добра – ложь, а красота без истины и добра – лишь ловушка. Нелегкое это дело – говорить и думать о добре. И чем проще оно кажется, тем более угрожает сломать зубы тому, кто укусит этот бублик смело и без подготовки. Есть две главные заповеди. Всецелая любовь к Богу и любовь к человеку как к себе самому. Любить человека нужно только частично, как себя самого, а Бога всецело, умом, душой, сердцем. И сначала нужно полюбить Бога, а только потом человека. Это не математика, где перемена мест слагаемых не имеет значения для результата. Здесь от перемены мест все меняется кардинально. Очень легко можно соблазниться любовью к человеку как главной заповедью. Еще бы, ведь человека видно, вот он. Грей его и питай его. А Бога, мол, никто же видя нигдежде. Оттуда рукой подать и до забвения о Боге вообще, или до сомнения в его существовании. Дескать, мы ближнего любим, а остальное нам неведомо. За любовь к человеку и помилованы будем, если что. Однако история не дает права легкомысленно относиться к этой теме. Что такое теоретический коммунизм? Это горячее человеколюбие к абстрактному человеку при полном неверии в живого Бога. Бога нет, но человека любить надо. Вот весь коммунизм, данный на блюдечке. Каким образом эта безобидная на первый взгляд формулировка превращается со временем в идейную базу для создания концлагерей и репрессивных государственных машин. Отдельная и непростая тема. Но очевидно, что усилия любви к человеку без одновременных и приоритетных усилий любви к Богу, хотя бы уж памяти о нем, есть движение в тупик идеологически обоснованной антропофагии. Кто из людей не хочет добра? Все хотят, Но добро человеческое то кисельно-жидкое, то такое многоликое, что поневоле тоска берет. Необходимы новые критерии. Блаженный Августин сказал, что добрый творит добро, ибо ищет добра. Это всем ясно. Но злой человек тоже творит зло, потому что тоже хочет добра. Он хочет не подлинного, объективного, а своего добра, ложно понятого, горбатого. Люди обрастают коррупционными связями ради будущего детей. Лезут в чужую постель, чтобы пожалеть одинокую женщину. Поднимают вооруженную руку на представителей иной веры, расы, народа, чтобы своих возвеличить, а чужих уничтожить. Они уверены, что правда на их стороне. Есть свой остаточный нравственный кодекс и у мафиози. Есть он и у тех, на ком нет места для лишнего клейма. Поневоле затоскуешь о критериях. Чтобы избавиться от марева ложных добрых привидений, философ Владимир Соловьев предлагал мыслить триадами, а точнее соединять слово о добре со словом о красоте и истине. Это действительно помогает. Например, правда без добра – это ложь. Человеку по телефону или по телевизору доброжелатель злорадно сообщает некую правду, чтобы убить его новостью. Очевидно, что доброжелатель не любит этого человека. Он просто говорит ему то, от чего заболит его сердце, а сердце доброжелателя, подлое, возрадуется. Это разновидность злой истины, в которой нет добра. А красота без истины и добра есть лишь ловушка и прикрытие разврата. Присмотритесь к живым портретам некоторых записных красавиц, чтобы не ходить далеко за доказательствами. Итак, если мыслить триадами, можно во многом разобраться. Чтобы не ошибиться с добром и вместо ладана не вдохнуть пары аммиака, нужно помнить, что все в мире имеет источник, свое начало. Что касается нравственных понятий – добра, истины, красоты – то они рождаются не от атомов или химических реакций, а от личности. Кто не хочет добра? Это, конечно, риторика. Но ответ один – все хотят. Не следует забывать, что у добра есть живой источник – Господь. Если эту простейшую, но и важнейшую мысль упустить, то легко при благих порывах стать идолопоклонником. Современные люди – дети демократической, не к столу будет сказано, эпохи. Но если представить, что вдруг все встали перед царем. Ничего, кстати, сложного не нужно, чтобы представить это. Халуи всего мира на каждом шагу стоят перед мелкими начальниками так, будто перед ними находятся сразу три царя. Так вот, все человечество встало, пусть и в воображении, перед царем, любым, но настоящим, и восторгаются складками его одежды и блеском его короны. При этом самому царю не оказывают никакого внимания. Его будто и не видят, только охают и ахают. «Ах, какой перстень! Ох, какие пряжки на туфлях!» Это похоже на оскорбление величества. Во всех монархиях до ныне тягчайшее преступление. Оскорбляет величество восторг перед мелочами и пренебрежение главным. Вот так же люди часто склонны оскорблять величие Божие, даже не замечая этого. Например, один говорит, что верит в любовь, красоту, справедливость. Говорит так, как будто это автономные понятия, а не атрибуты божества. Совершенно естественно сказать «я верю в Бога, следовательно, верю в любовь». «Я верю в вечность и красоту потому и только потому, что верю в Бога». Но неестественно верить просто в вечность. Просто вечность без Бога страшна. Из холодных льдинок слово «вечность» собирал в ледяном дворце пленный мальчик Кай. И просто красота без Бога двусмысленна. Она способна раздавать пощечины общественному вкусу, потом превращаться в черный квадрат, а потом воскресать в манеже кощунственными опусами какого-нибудь концептуалиста. И это еще не конец. Вспомните, как Митя Карамазов сказал брату Алеше. Для многих именно в Содоме и есть красота. А содомская красота ни в какой правде и истине не нуждается. Стоит прочувствовать всю серьезность этой темы, поскольку это тема веры как таковой и идолопоклонство вере противостоящего. Эта тема требует мысленных усилий. Именно этого и ждет эпоха. А иначе, как горько шутил тот же Соловьев, рождаются максимы типа «люди произошли от обезьяны, поэтому мы должны любить друг друга». Вера в Бога предполагает культивирование всего доброго, от Бога исходящего и в нем имеющего совершение. А вера во что угодно, даже очень хорошее, нация, наука, семья, без соотнесения этой веры с единым бессмертным, неумолимо превращается в разновидность служения идолам. Идолы, между прочим, всегда кровавы и требуют жертв, поскольку не самобытны и живут приношениями извне. Идолопоклонство вообще не есть стояние на коленях перед Зевсом или Венерой. Это служение ложной идее и превознесение ложных ценностей. При том, что в Европе сегодня нет, слава богу, капища Астарты или Дагона, Европа вот уже несколько столетий является подлинной фабрикой идолов. Именно так ее называл преподобный Иустин Попович. Если человек узнает себя в любителе голой истины и поклонниках чистой красоты, ему стоит переосмыслить свою любовь. Переосмыслить то, как она относится к Богу и связана ли с Ним. Очень много в мире гордых поклонников автономной истины и развратных любителей автономной красоты. А добра подлинного, теплого, как свет в окне, и пахучего, как свежезаваренный чай, не хватает. При этом, в кого ни ткни, всяк уверен, что в чем, а в добре-то он толк знает, потому что сам человек добрый и никому, кроме добра, ничего не сделал. Нужно думать о добре внимательнее и говорить больше, чтобы не путаться в трех соснах и не плакать с опозданием. «Со страхом Божиим и верою приступите». Не все молящиеся причащаются за каждой службой. Даст Бог, настанут времена, когда после слов священника «со страхом Божиим и верою приступите» к чаше будет идти подавляющее большинство молящихся. Но и тогда останется кто-то, кто не может причаститься по состоянию здоровья или удержанный епитимьей, или по другой причине. О чем думать и о чем молиться человеку, который не причащается сейчас сам, но видит других братьев и сестер со скрещенными на груди руками, приближающихся к чаше? Во-первых, стоит радоваться о причащающихся людях. Нужно молиться о них. Да будет им причастие святых тайн не в суд и не в осуждение, но в умножение веры, в исцеление души и тела, во всецелое освящение. Молиться – всегдашняя обязанность, равная обязанности всегда дышать. Но молиться о других – дело любви, и нужно чаще расширять свое сердце, вмещая в него чужие нужды. Во-вторых, глядя на других, человек невольно вспомнит и о себе. Вспомнит и попросит о том, чтобы Господь не лишил и меня причащения святых тайн. Попросит о том, чтобы причащаться достойно и неосужденно, точно так, как говорит священник, со страхом Божиим и верою. Это будет истинное приготовление к причастию. Ведь приготовиться не значит только перед службой вычитывать положенные молитвы. Готов тот, кто часто думает о достойном причащении Христу, хочет этого единства, молится о нем чаще, чем того требует церковная дисциплина. В-третьих, у каждого есть люди, которые дороги сердцу, но в самом главном, в вере, не согласны. Если они не крещены, то нужно молиться о них на ектенье об оглашенных. Но если они крещены, но не воцерковлены, самое время молиться о них во время причащения. И их призови, владыка. И их сподоби напитаться бессмертной пищей. И к их сердцам прикоснись, да будем вместе, они и мы, перед лицом твоим. Эти и другие подобные молитвы пусть рвутся к небу в то время, когда хор поет «Тело Христово приимите, источника бессмертного вкусите». Надо ли напоминать, что время причащения, даже если человек не причащается, это не время выхода из храма или хождений внутри него, не время разговоров или прочих праздных занятий. Небо отверсто. Христос питает своей плотью и кровью верных. Совершается пиршество веры и таинственное очищение любезных Господу душ. Это время внимательной и горячей молитвы, как для тех, кто приближается к чаше, так и для тех, кто почему-то сегодня лишен приобщения. Великие пророчества в художественной литературе. Можно сказать, что сердце перегоняет кровь, а печень вырабатывает желчь. Но нельзя сказать, что мозг рождает мысли. Совершенно неизвестно, откуда они берутся, мысли. Тем более, когда речь идет о словах, приоткрывающих завесу над будущим. Словах, выходящих далеко за пределы времени, в котором они были произнесены. Когда святой человек очищенным умом стоит на страже у входа в свое сердце, он может порой слышать Божьи слова, обращенные к нему лично. Бог ищет таких людей. Ему нужно найти кого-то одного среди многолюдства, чтобы, разговаривая с одним, обратиться ко многим. Таков закон, и его стоит повторить. Бог ищет одного, чтобы через него говорить со всеми, влиять на всех. Таков был праведный Авраам, таков был пророк Моисей, таков был апостол Павел. Но есть и другие случаи. О них сказано: «Неужели и Саул во пророках?» Первая книга Царств, глава 10, стих 12. Это говорится в тех ситуациях, когда пророчествует человек непостоянный, верный не до конца, не умеющий оправдать призвание. Пророчествовать способен, к примеру, Каиафа. Он предсказывал искупительную смерть Иисуса Христа, не понимая своих собственных слов. Эта последняя разновидность пророчеств повторяется часто и не связана только с архиерейским чином. Подобным пророчествам уютно в литературе и поэзии. Работники этого цеха нередко дописываются или договариваются до таких вещей, которые не входили в их непосредственные творческие планы и которые могут быть верно истолкованы только с высших позиций, с позиций исполнившихся пророчеств. В буколиках Вергилия христиане увидели предвосхищение новой эры, эры Христа. Там, где римлянин читал «Мальчик, мать узнавай, и ей начинай улыбаться», Буколики, том 4, глава 60. Он, вероятно, не выходил умом за пределы трогательных представлений о семье и о нежности, царящей между матерью и ребенком. Христиане увидели в подобных отрывках словесную икону умиления. Имели ли они на это право? Нет ли в подобных прочтениях натяжки? Судите сами. Но для большей полноты исходной информации стоит познакомиться с отрывками одной из ранних статей Андрея Платонова. Статья называется «Душа мира», и говорится в ней о материнстве. Вернее, о вечной тайне материнства в связи с ожиданием полного обновления мира. Автор был в те годы восторженным поклонником идеи социального переустройства, революции. Платонов пишет: «Некому, кроме ребенка, передать человеку свои мечты и стремления. Некому отдать свою великую обрывающуюся жизнь. Некому, кроме ребенка. И потому дитя – владыка человечества». То, что дитя – владыка человечества, вполне уместно бы звучало из уст волхвов, пришедших ко Христу с дарами, или из уст епископа, проповедующего с кафедры в рождественскую ночь. Прочтем еще. «Женщина осуществляет ребенка, своею кровью и плотью она питает человечество. Если дитя – владыка мира, то женщина – мать этого владыки, и смысл ее существования в сыне, своей радостной надежде, творимой сыном». Стоит лишь написать в этом тексте слово «сын» с большой буквы, и получится совершенно христианский смысл. Но пойдем дальше. В женщине живет высшая форма человеческого сознания, сознание непригодности существующей вселенной, влюбленность в далекий образ совершенного существа, в сына, которого она уже носит в себе, зачатого совестью погибающего мира, виновного и кающегося. Эти слова рождены верой в эволюцию, в грядущее улучшение человека. В них наивное признание того, что якобы каждое поколение людей ценно не само по себе, но лишь в качестве ступеньки для восхождения потомков или в качестве гумуса для будущих растений. Но согласитесь, в этих страстных строках есть нечто от прозорливости. Автор утверждает веру в тот самый момент, когда вера кажется отброшенной за ненадобностью. Саму лексику автор берет неосознанно у веры и Евангелия. Его сострадательный пафос, надо думать, родом оттуда же. Еще цитата. «Но что такое женщина? Она есть живое, действенное воплощение осознания миром своего греха и преступности. Она есть его покаяние и жертва, его страдание и искупление». Итак, по Платонову, мир через женщину осознает свою греховность, в ней страдает за грехи и через нее получает искупление. Еще цитата. «Женщина – искупление безумия Вселенной. Она – проснувшаяся совесть всего, что есть. И эта мука совести с судорожной страстью гонит и гонит все человечество вперед, по пути к оправданию и искуплению. Перед взором улыбающейся матери отступает и бежит зверь». Конец цитаты. Женщины бывают разные, и Платонов знает это не хуже нас. Есть и Родиада, и Иезавель, есть Крупская и Калантай, есть мадам Бавари и госпожа Каренина. Вряд ли о них думал Платонов, называя женщину проснувшейся совестью и прочими высокими словами. Существует огромное число женщин, которые не искупают безумие Вселенной, а увеличивают его. Есть вообще только одна непорочная в женах и благодатная, к которой могут быть отнесены возвышенные прозрения и обобщения автора. Пафосные речи молодого писателя ярко подтверждают мысль о том, что связь человечества с христианством может быть прочнее, чем кажется, и некоторых строк иначе не написать, как только будучи крещенным и помнящим из детства свет лампадки в углу перед образами. Но лучше снова предоставить слово неверующему проповеднику. «Женщина – тогда женщина, когда в ней живет вся совесть темного мира, его надежда стать совершенным, его смертная тоска. Женщина тогда живет, когда желание муки и смерти в ней сильнее желания жизни, ибо только смертью дышит, движется и зеленеет земля. Нет ничего в мире выше женщины, кроме ее ребенка. Это она знает и сама. Ибо в конце концов женщина лишь готовит искупление Вселенной. Свершит же это искупление ее дитя, рожденное совестью мира и кровью материнского сердца». Конец цитаты. Говоря о ребенке, Платонов всюду пишет о сыне, которого мне лично так и хочется написать с большой буквы. Хотя по части крови, боли, страхов и трудов вынашивание и рождение девочки ничем от вынашивания и рождения мальчика не отличается. Автор везде пишет о матери и сыне, и нигде о матери и дочери. Это не гендерная несправедливость. Это дань Слову Божьему и благодати, просочившейся в сердце. Там, в сердце, благодать может продолжать жить и действовать даже тогда, когда голова напичкана идеями, отказывающими благодати в праве на существование. Когда совестливый человек взволнованно и горячо говорит о том, что его тревожит, слушать его нужно внимательно. Его слова способны вырваться далеко за пределы предполагаемого смысла и открыть нечто новое, нечто такое, с чем автор сам не согласился бы, но что, однако, утверждает против воли. Литература, прочитанная под этим углом зрения, может преподнести много удивительных и неожиданных подарков.